Хорошо. Мы сегодня будем рассматривать этот стих. Второзаконие, 4 глава, 29 стих. Okay, we will discuss this verse today in detail. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. И тема сегодняшней проповеди называется «Как искать Бога». And the theme of my sermon today is how to seek God. Меня очень радует видеть каждого из вас сегодня. I am very excited to see each and every one of you here today. Это для меня большая привилегия служить для вас сегодня. For me, it's a great privilege to serve you today. Потому что я знаю, что мне Господь дал сегодня слово. Because I believe that God has given me a word today. И если я смогу его передать так, как я его получил. And if I am able to present this word like I received it. То я верю, что вы получите сколько же благословения, сколько я получил. I know that you will receive as much blessing as I have received. Тема, о которой я буду сегодня говорить. The theme that I will speak about today. Она волнует меня очень долго. It's been worrying me, bothering me for a very long time now. Где-то около больше 3 лет, 3.5 года приблизительно. Around 3.5 years ago. Господь очень сильно проговорил к моему сердцу. God has spoken to my heart. Я уже не помню, как это точно случилось. I don't exactly remember how that happened. Но я помню, что я понял, что Бог хочет, чтобы я делал. But I realized that God has called me to, that God wants me to do something. Я понял, что Бог очень сильно желал общаться со мной. I realized that God really wanted to fellowship with me. Поймите меня правильно, я ходил в церковь. I hope you understand that I went to church. Я очень редко пропускал служение. Very rarely did I skip church. Я даже нес служение. I even had a ministry that I had a position in church. И даже это служение имело успех. And what I did was successful. I was successful in what I did in church. Но один момент в моей христианской жизни я остановился. But in one moment of my life, I stopped. И я понял, что Бог что-то говорит к моему сердцу. I realized that God is speaking to my heart. И я понял, что то, что говорит Бог, Он хотел лично общаться со мной. And I understood that what God wanted is an intimate relationship with me. До этого я был временами близко с Богом. There were times that I was close to God. До этого момента, пока Господь мне явно не проговорил. Before that time that God clearly spoke to me, я пробовал искать Бога. I tried to seek God. Ну, это получалось время от времени. But it only happened from time to time. Так как и у вас. Just like most of you. Аминь. Amen. Я пробовал читать Библию. I tried to read the Word of God. И у меня это получалось. And I was successful. Иногда. Sometimes. Когда Господь проговорил ко мне, я не только понял, что Бог хочет общаться со мной. When God spoke to me, not only did I understood that God wants to fellowship with me. Но одна из первых истин, которую я понял, что Бог хочет, чтобы я это делал постоянно. But one of the first truths that I understood was that God wants me to do that all the time. И в этом есть очень большой секрет. And in this is a very deep secret. Мы время от времени получаем большие благословения. From time to time we receive great blessings. Иногда мы получаем супер большие благословения. And sometimes they're super great blessings. Но проходит неделя. But a week goes by. Или месяц. Or a month. И от этого ничего не остается. And out of that there's nothing left. Мы теряем. We lose. Сегодня я как верю, что я буду говорить о том, как удержать вообще благословения, которые мы получаем. Well, what I'm going to speak about today is how to keep the blessing that we get. И секрет заключается в том, что, во-первых, нужно найти Бога. And the secret, the first one is that you need to find God. Мы сегодня все оставшееся время будем говорить только об этой одной вещи. Как искать Бога, почему нам нужно искать Бога. For the rest of this time, that's what we're going to speak about this one thing. How to find God, why do we need to seek God? Одна женщина, когда я говорил на эту тему, она сказала, ну вот ты говоришь, что надо хотя бы 5 минут молиться и читать Библию. One lady that I spoke to said, oh, you say I need to pray or read Bible for at least 5 minutes. Она сказала, ну это же не влияет на наше спасение, правильно? But it doesn't really have an effect in our salvation, does it? То есть, если я молюсь 5 минут или 10 минут, это не означает, что я спасен или не спасен. If I'm praying 5 to 10 minutes, it doesn't mean that I'm saved or not saved. Но Господь мне в этот момент дал один пример. But at that moment, God has given me an example. Смотрите, вот этот стакан, который я держу в моих руках. This glass that I'm holding in my hand. Он, наверное, может удержать, ну, сколько воды, пока до верха не дойдет. It could probably hold up until it gets to the top in that glass. Okay. За мной находится, ну, такая ванна большая, где мы будем производить крещение в следующее воскресенье. Behind me is a big bathtub where we're going to have baptism next Sunday. И то сосуд, который держит воду. That and that is a vessel that holds water. Но разница между ними заключается в том, что количество воды разное. The difference in them is the size, the amount of water it can hold. Понимаете, мы пели когда-то такой псалом. Я помню, как мы его пели год за годом, пока после того, как я покаялся. Боже, мы ждем твоих потоков. I remember a long time ago we used to sing this song when I got saved. God, we are waiting for your flood. Но дело в том, что мы все представляем собой сосуды. But each and every one of us is a vessel. Кто-то такого размера. Somebody is that size. А кто-то другого размера. And somebody is a bigger size. То есть, когда идет благодать Божья. When the grace of God is coming. А от того, нашли мы Бога или нет. Did we find God or seek God or not? От того, имеем мы общение с Богом или нет. From that is if we have a fellowship with God or not. Зависит, сколько в нас останется. Depends on how much is going to be left in us. Поймите, Божья благодать, она идет, она спускается в каждом абсолютно служении. The grace of God comes down and in every service, on every one of us. Писание говорит, что Бог благословил нас уже в прошедшем времени. But in the Bible says that God has blessed us in the past. Всяким духовным благословением в небесах. Every spiritual blessing in heaven. Каждое абсолютно служение выливается потоки, просто потоки благодати Божьей. Every sermon we get floods of God's blessings. Каждый раз, когда ты получаешь благословение, это потоки, которые слились на тебя. Every time you get a blessing from God is when that's when the floods of God has come down into your life. Но в то же самое время мы можем держать только насколько наша духовная жизнь развита. But we can only bear as much as our spiritual life is evolved. Если моя духовная жизнь развита на размер этого стакана, if I'm only evolved to the size of that cup, то когда идет благословение, остается только сколько может удержать этот стакан. When the blessing comes, I can only withhold as much as that cup can hold. И мне очень печально смотреть на христиан, которые постоянно ходят с этими маленькими стаканами. And it's very saddening to see a bunch of Christians walk around with the little cups. И они постоянно просят, Господи, пошли нам потоки. And they're constantly asking, God, send us your floods. И Бог посылает. And God sends them. Потому что Бог слушает то, что мы просим. Because God listens when we ask him. Но мы можем только получить столько, сколько вмещает этот стакан. But we can only fit as much as that glass will fit. Если я хочу получить больше, if I want to get more, это не означает, что мне надо просить больше. It doesn't mean that I have to ask for more. Это значит, что мне надо разломать этот стакан и сделать что-то больше. It means that I have to break that vessel that I have and make something bigger. Поймите, я сейчас объясняю духовные вещи на очень элементарном языке. I am explaining right now simple truths, spiritual truths in a very plain language. Но Я вижу, как Бог готов благословить нас. And I see how God is ready to bless us. И мы как бы хотим этого. And we want it. Но мы не знаем, как это получить. But we don't know how to receive it. Секрет, сегодня мы начнем раскрывать секрет всего этого. Секрет заключается в том, что нам надо начать искать Бога. We will talk about the secret, and the secret is that we need to start seeking God. Пока мы эту тему не поймем, until we understand this пока subject, мы ее не примем, until we are able to accept it, и более серьезно, пока мы не начнем делать что-то об этом, and until we start doing something about it, мы останемся в том же печальном положении. We will stay in that sad situation or position. Мы будем приходить также на служение. We will still come to the service. Мы также будем просить, Боже, пошли нам потоки. We are going to ask God, send us your floods. И мы будем также получать мало. And we're always going to receive that little amount. Понимаете, Бог настолько велик, и Его благословение настолько мощно, которое прямо сейчас даже изливается. I want you to understand that God is so great, and His blessings are so great that come today, even today. Да, даже в этом служении. Even in this sermon. Но чтобы нам получить больше, надо что-то в нашей жизни изменить. But for us to accept more, we need to change something in our lives. Мы начали ходить в церковь. 1+1 = 2. Мы знаем эту простую математику. We started to come to church. Basically, 1+1 = 2. Если мы хотим получить 3, надо к одному добавить 2. If we want to receive 3, we have to add to that 1, 2. Одно из составных должно измениться, чтобы изменился результат. One of those has to change. Понимаете, о чем я говорю? О переменах, которые должны произойти в нашей жизни. I am talking about the changes that need to happen in our life. О, Господь, я хочу океан благословений. Oh Lord, I want an ocean of your blessings. Поверьте, Бог тоже этого хочет. Believe me that God wants you to have it too. Но сегодня Бог даст нам ключ, как мы можем получить больше благословений в нашей жизни. But today God is going to give us a key on how to receive more blessings. Нам нужно серьезнее относиться к Богу. We need to be more serious towards God. Нам нужно начать искать Бога. We need to start seeking God. Смотрите, что написано в этом стихе. Just look at what is written in that verse. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего. But if from thence you shall seek the Lord thy God. Давайте поговорим немножко об этом слове «там». Let's talk about that word thence. I think it means у вас есть ваши Библии открыты. You have your Bibles open. Вы немножко поднимитесь выше и прочитайте, о чем вообще там говорится. Rise a little bit above where you're at and read deeply what it is saying in there. О чем говорит Господь? Если вы уйдете от меня, what is God talking about? If you leave me, если вы отступите от меня, if you stray away from me, если вы начнете грешить, if you start sinning, я вас накажу. I will punish you. Это земля, которую я вам даю, а я вас выгоню просто оттуда. This is the land that I'm giving you, but I will kick you out of here. Придут армии, они возьмут вас в плен и выведут пленными отсюда. The armies will come and they will take you into slavery and lead you out of here. И если вы будете в этой другой стране, and if you're going to be in this other land, но если вы сделаете одну вещь, thing, которая называется искать Бога, which is called seeking God, я все равно благословлю вас. I will bless you. Смотрите, о чем это говорит мне. What does that tell me? Если я когда-то знал Бога, if at one point I knew God, и мне было хорошо, у меня в сердце горела первая любовь, and it was great, and I had this fire of first love in my heart, но в мою жизнь ворвался просто грех, but sin came into my life, и моя жизнь, она просто перевернулась вверх ногами, and my life basically turned upside down. Справедливый Бог наказал меня. The righteous God punished me. Я был далеко от Бога. And I was far away from God. И, как говорит эта притча, я ел рожки вместе со свиньями. And like that little parable of that son, he was eating with the pigs. То есть мое духовное состояние вообще никакое. My spiritual life is basically nothing. Я хочу, чтобы вы поняли сейчас сердце отца. I want you to understand the heart of your father. Потому что у нас, как христиан, складывается впечатление, что я могу искать Бога только тогда, когда у меня все нормально в моей христианской жизни. Because a lot of Christians believe that God, I could only see God when everything is fine in my life. Писание говорит, что если ты будешь там, the word of God says, if you're going to be there, там это значит во грехе, there means in sin, это значит в порабощении, that means in slavery, это значит, что когда твои враги будут просто издеваться над тобой, that means when your enemies are going to make fun of you. Если ты даже будешь там, но ты захочешь и скажешь, я хочу искать Господа, and when you are going to be there, and you are going to want to and start seeking God, у тебя получится. You will be successful. Очень большую надежду нам дает Слово Божье. God is, the Word of God has given us great hope. Понимаете, Бог настолько заинтересован, чтобы мы искали Его, God is so interested in us seeking Him, что Он даже не дает условия, в каком положении мне нужно начать Его искать. That He doesn't even give us a position or where we should or how we should start seeking at what place we should start seeking God. То есть, чтобы начать искать Бога, мне не надо три раза прочитать Библию. Basically, in order to seek God, I don't have to read the whole Bible three times. Чтобы мне начать искать Бога, мне не нужно даже ходить на каждое богослужение. For me to start seeking God, I don't even need to start going to every service. Чтобы мне искать Бога, мне не надо даже что-то делать в церкви, скажем, петь или учить воскресную школу или что-то в этом роде. For me to start even seeking God, I don't have to start singing in church or maybe being a Sunday school teacher. Поймите меня правильно, все эти вещи нужные. Understand me correctly, all those things are needed. Но там, где ты находишься, другими словами, ты можешь начать искать Бога. But where you are at right now, you can start seeking God. Или ты близко. Either you're close. Или ты поешь. Or you're singing. Или ты что-то делаешь для Бога, свидетельствуешь людям. Or maybe you're testifying to other people about Christ. Или ты далеко и даже живешь во грехах. Maybe you're even far and you're living in sin. У тебя остается это обетование. You still have that promise. Понимаем мы теперь? Do you understand what I'm talking about? У нас, у каждого из нас, без исключения, each and every one of us, without exception, имеет это обетование. Has that promise. Мы имеем право искать Бога. We have the right to seek God. Как бы я хотел, чтобы каждый в своем сердце сказал «да». Я теперь понял, что я имею право искать Бога. How would like each and every one of us to say in our hearts, yes, I have the right to seek God. В моем сердце, если мы это поймем, с этого начнется путь нашего перерождения. If I understand that in my heart, from this moment, my path will start. То есть сегодня для тебя может быть вообще переломный момент. Today it could be a moment of your breaking. Независимо от твоего духовного состояния. It does not matter on your spiritual situation right now. Дух Святой использует мои уста, чтобы сказать тебе сегодня. The Holy Spirit is using my mouth to tell you today. Что ты можешь начать прямо там. That you can start right there. Давайте я вам приведу пример одного человека, который действительно искал Бога. Let me bring you an example of a person that started to seek God. 11 глава Евреям. Мы не будем читать, я только скажу об этом. It's written in chapter 11 of Hebrew. Chapter 11. 5 и 6 стих. Verses 5 and 6. Говорит об одном человеке, которого звали Енох. It's speaking of a man called Enoch. Этот человек, мы знаем историю о нем, что он ходил по земле, и вдруг его не стало. It talks about him as he was living on earth and he disappeared. И я уже как-то раз проповедовал о нем. Мне очень интересно стало, почему действительно его не стало. Чем он угодил Богу? It was, I was kind of very interested in how did he please God? Why did he disappear? Во-первых, Писание говорит, что он ходил перед Богом. And first of all, the Bible says that he would walk before God. Это значит, что все, что он делал, это было перед Богом, Бог следил за этим, и он это делал ради Бога. Basically, everything that he did was in God's sight, for God, and God observed his life, and he did it because he was doing it for God. Во-вторых, Он пророчествовал и говорил тому поколению, в котором он жил, что они поступают неправильно. То есть он был бы как Божьим проповедником. And he would prophesy, he would tell the the people that what they did was what they're doing and how they were living was wrong. Basically, he was a preacher. Но сегодня Господь открывает нечто еще большее. But today God is opening something even greater. Ко всему тому, что мы уже знаем. Everything that we already know. Конец 6 стиха говорит, что ищущим его он воздает. And the end of verse 6 says that he is rewarder of them that diligently seek him. Понимаете, у него искать Бога было одним из самых главных вещей, которые вообще происходили в его жизни. Basically, the most important thing that he had in his life was to seek God. Понимаете, как его жизнь? Он ходил перед Богом, и его хождение, теперь я понимаю, заключалось в том, что он верил. He walked before God, and his walk before God was that he believed. Но он постоянно искал Бога. But he constantly was seeking God. И это одно из ярчайших примеров того, что случается с людьми, которые ищут Бога. And that is one of the greatest examples of what happens to people that diligently seek him. Знаете, что случается с людьми, которые ищут Бога? Do you know what happens to people that diligently seek him? Они находят его. They find him. Аминь. Amen. Это очень простая истина. Тот, кто ищет, тот всегда находит. It's a very simple truth. Those who seek find. Первый год ходил Енот с Богом, искал его. First year Enoch was walking before God, he was seeking him. Второй год ходил с Богом. Second year he was doing that. Десятый год. Tenth year. И вдруг его не стало. And he disappeared. Что случилось с Енохом? What happened to Enoch? Он нашел Бога. He found God. И Бог его забрал. And God took him. Понимаете, это для меня как один из прекрасных примеров, что случается с нами, когда мы действительно ищем Бога. It is a very great example for me. What happens to us when we really seek God? Мы встречаемся с Ним. We have a meeting with Him. И это прекрасно. And that is amazing. Смотрите, наша духовная жизнь. Look, our spiritual life. Мы рождаемся, и Библия это называет духовным рождением. We are born, and the Bible calls it spiritual birth. Когда мы впервые поверили в Иисуса Христа. When we for the first time believed in Jesus Christ. И Библия называет нас в таком состоянии, как новорожденные. And the Bible refers to us as newborns. И маленькие дети, когда они рождаются в нашей семье, они очень много внимания требуют. And the little babies that are born into our families, they take a lot of attention. И почему дети вообще в таком возрасте выживают? Потому что родители или кто-то за ними заботится. And why those little babies, infants survive is because they have parents that care for them. То есть маленький ребенок закричал, родители знают, значит его нужно покормить. The little baby starts screaming, and the parents know that it's time to feed him. Он закричал еще сильнее, значит, ему нужно поменять памперс. He screamed again, and they know that they need to change his diaper. Но мы это делаем, и мы понимаем, что мы это не будем делать до конца нашей жизни. We do that, but we also understand that we don't have to do that for the rest of our lives. Мы ожидаем, что пройдет несколько лет, и наши дети вырастут. We know, we wait that few years will pass and our kids will grow up. И когда они вырастут, они сами начнут за собой ухаживать. And when they grow up, they will start taking care of themselves. Бог смотрит на нас. God looks at us. И Бог, когда мы покаялись вначале, дает очень много для нас благодати. And God, when we just receive him as Savior, gives us a lot of grace. Он заботится за нас. Он благословляет нас постоянно. He cares for us. He blesses us constantly. Он приходит, когда нам тяжело. He comes when it's hard. Когда мы не знаем, что делать, он просто приходит и говорит нам, что делать. When we don't know what to do, he comes and tells us what we need to do. Но поймите, наступает время, когда Бог говорит, что ты уже достаточно взрослый для того, чтобы побеспокоиться о себе сам. But the time will come or come, has come, the God will say, you are old enough to take care of yourself. И что случается в нашей духовной жизни? And what happens in our life? О, Боже, где ты? Я тебя потерял. Я с тобой 5 лет как покаялся, 10 лет как покаялся. У нас уже какие-то не такие отношения, как были раньше. We start saying, oh God, what happened? It's been 5 years since I've received, since I became a Christian, and we have a different relationship. Почему ты за меня так, обо мне так не беспокоишься, как раньше беспокоился? Why aren't you taking care of me like you used to take care of me? Понимаете, мы выросли. Do you realize that you have grown? И мы поменялись. And we have changed. И Бог ожидает от нас чего-то другого. And now God is waiting for something from Первую us. Неделю Бог приходит, чтобы за нами побеспокоиться. First week, God is coming to take care of us. Первый месяц Бог приходит, чтобы о нас побеспокоиться. First month he comes to take care of us. Первый год Бог приходит, чтобы побеспокоиться о нас. The first year God comes to take care of us. Но потом мы должны возрасти. But we have to grow up. И вы знаете, что Бог ожидает именно в этот момент? And you know what God is seeking for at this moment. Что мы поймем. That we understand. Что теперь мне надо идти и искать его. That now I have to start walking and seeking him. Бог это просто ожидает. God is waiting. Почему? Потому что об этом говорит его слово. And why? Because that's what his word says. То есть меняется все вокруг. Everything surrounding us changes. Смотрите, как мы можем или чего мы сейчас желаем? Мы можем вообще сейчас задать себе один вопрос и проверить, в каком состоянии я нахожусь. Или я еще ребенок духовный, или я уже подрос и стал, по крайней мере, подростком. Basically, we'll be able to see, we will get a question, and we will be able to check ourselves to see which position we're in. Are we a little infants, or have we grown a little bit? Чего я хочу больше? И два выбора. What do I want more? Most. Most, I'm sorry. Первое, чтобы Бог был со мной. First, so that God could be with me. Второе, чтобы second, я был с Богом. And so that I can be with God. Вы скажете, нету никакой разницы. And you might say that there's not a difference in those two statements. Очень большая разница. And there is a great difference in those two. Мнение многих христиан идет так. Боже, ты должен быть со мной. And a lot of Christians go, God, you have to be with me. И они ожидают Бога, что Он придет и побеспокоится за них, и все произойдет как бы само собой. And they wait for God to come and take care of them and everything's gonna keep on going like it has. Но знаете, что Бог ожидает, когда мы начнем что-то делать со своей стороны? But you know what God is waiting for? For us to start doing our part. Если я хочу духовно начать расти, if I want to grow spiritually, у меня должно поменяться мое мышление. My thought process has to change. Мое направление моих мыслей должно поменяться. The direction my thoughts are going has to change. То есть я понимаю, что благословение все еще идет от Бога. I understand that the blessing is still coming from God. Но я должен найти Бога. But I have to seek God. I have to find God. Аллилуйя. Hallelujah. То есть наша жизнь, она должна быть активной христианской жизнью. Our life has to be an active Christian life. До этого она была пассивной. It was very passive before. До этого я только принимал все, что Бог мне давал. I only accepted everything that God has been giving me. И мне было хорошо, потому что Бог знал, когда и что мне нужно. It was great because God knew when and what I need. Но я возрастаю духовно. But I am growing spiritually. И знаете, что Бог ожидает? And you know what God is looking for? Чтобы я начал его искать. For me to start seeking him. Маленький мальчик. A little boy. Его звали Давид. His name was David. Он был маленький пас овечки. He was a little boy and he was looking after the sheep. Он начал играть на свирели. He started to play на музыкальных инструментах. On different types of instruments. И он начал сочинять песни. And he started to write songs. Для Бога. For God. Но кажется, что здесь большого? And it seems like, what is so great in that? Он подрос и стал подростком, тинейджером. He grew up and started became a teenager. И вы знаете, что когда он там где-то в поле со своими овечками все это делал? And when he was doing all that with all his sheep. когда его вообще никто не видел. When nobody saw him. Его родители просто игнорировали ним. His parents basically ignored him. Его братья насмехались над ним. His brothers made fun of him. Но что самое интересное, что именно в этот момент за ним наблюдал Бог. What's so interesting is that at that moment God was watching him. Этот маленький мальчик, он был маленький, то есть у его мышления не было мышления взрослого человека еще. This little boy, basically he was little. His thought process was still of a little boy. Но он понял очень большую истину. But he understood one simple truth. Что нужно искать Бога. That he needed to seek God. Вы скажете, почему ты рассказываешь нам эту историю? Why? You might say, why are you telling us this story? Но дело в том, что пришло время выбрать царя. But the time came where they had to choose a king. И вы знаете, кого выбрали? And you know who was chosen? Белокурого, красивого тинейджера. A small, little teenager. Которого звали Давид. And his name was David. Самуил, пророк, который имел очень богатый духовный опыт. Samuel, the prophet, who had a very great experience. Он пришел в дом отца Давида. He came into the house of David's father. Потому что Бог ему сказал туда прийти. Because God has told him to come there. И начали приходить его сыновья один за другим. And one after another, his sons started to come. Пришел первый. Он был высокий, сильный, с мускулами. And this first one came, and he was very tall and beautiful, and he was strong, muscular. И Самуил сказал, Господь, наверное, этот. And Samuel looked at him and said, God, I think this is him. Господь, нет, сказал, не этот. God said, no, not this one. Вошел второй, тоже красивый, сильный. Самуил сказал, Господь, наверное, вот этот. And the second one walked in and Samuel said, God, maybe this one, because he was beautiful and tall and strong. И Господь сказал ему, ты не смотришь правильно. And God spoke to him and said, you're not looking with the right eyes. Потому что ты смотришь на лицо и смотришь на силу. You're looking at their face and you're looking at their strength. Я смотрю по-другому, я смотрю на сердце. And he says, I look differently. I look in the heart. И так прошли все остальные. And all of them went walked through. И когда прошел последний, Самуил спросил, есть ли у тебя еще хотя бы один сын? And when the last one came, Samuel said, do you not have any more sons? О, отец вспомнил, что где-то там овечки пасет, самый младший, которого вообще о нем забыли другие. Oh, the father has remembered that he has one that's still looking after those sheep that everybody forgot about. So they called him. Этот молодой человек входит в двери. And this young man walks in through the door. И Господь говорит Самуилу, вот это тот, которого я выбрал. And God speaks to Samuel and says, he is the one that I have chosen. Я много думал, почему Господь выбрал Давида. I was thinking a lot, why did God choose David? У него не было физических данных для того, чтобы быть царем. He didn't have the physique to be a king. У него не было больших мускулов. He didn't have great muscles. Он не был высоким. He was not tall. Черты лица его не были такими, ну, впечатляющими. His face was not very impressive. Thank you. Но Господь посмотрел на его сердце. But God looked at his heart. У Давида была одна черта, которая очень сильно важна перед Богом. He had one thing that was very important before God. Он умел искать Бога. He knew how to seek God. Он искал его до того, как он стал царем. He was seeking him before he was king. Он искал его, когда он был царем. He was seeking him when he was the king. Он искал его тогда, когда он шел сражаться с Голиафом. He was seeking him when he was going to fight Goliath. Он искал его тогда, когда убегал от Саула. He was seeking him when he was running away from Saul. Помните, он искал его в Сикилаге, когда он потерял абсолютно все. He was seeking him in Sikilag when he lost everything. Он искал Бога постоянно. He was seeking God constantly. И это очень нравилось Богу. And God liked that. И Бог благословил его. And God blessed him. И если у тебя есть это желание получить благословение от Бога, and if you have the desire to receive blessings from God, начни делать то, что делал Давид. Start doing what David was doing. Начни искать Бога. Start seeking God. Давайте откроем Псалом 23, по-английски 24. Let's open Psalm 24 in English Bibles. И шестой стих. Verse 6. Вчера вечером, когда я готовился, Господь проговорил ко мне именно через этот стих. Yesterday when I was preparing, God spoke to me through this verse. Я понял то, что я раньше не понимал. I understood something that I did not understand before. То есть в последнее время я начал слышать об этом. For the past few times I've been hearing about this. Но вчера вечером я по-настоящему понял, что Господь хочет сделать. But yesterday, last night, I understood what God wanted to do. Итак, Псалом 23, 6 стих говорит. Psalm 24 in English Bibles, verse 6 says. Говорит, таков род, или другими словами, поколение ищущих Его. This is the generation of them that seek Him. Смотрите, мы говорили только что о Давиде. We just now spoke of David. Давид был один человек, который искал Бога сильно. David was one person that was seeking God. Но Бог его поставил царем. So God put him as king. То есть Бог его поставил в положение, когда он мог влиять на многих людей. God has put him in a position where he was able to influence many people. И знаете, что он делал? Он учил других, как искать Бога. And you know what he did? He was teaching others to seek God. Как вы думаете, это нравилось Богу? And what do you think? Did God like that? Богу нравилось, когда Давид сам искал Бога. God liked when David was seeking God. Но смотрите, что говорит этот стих. Таков род или поколение ищущих Его. But look what this verse is saying. This is the generation of them that seek Him. Этот псалом написал Давид. That psalm was written by David. И я верю, что Давид получил огромнейшее откровение. I believe that David has received a great revelation. Что то, что он имеет в своей жизни, that what he has in his life, должно передаться другим людям. Has to be given to other people. Смотрите, чему учит этот псалом, что не я только, Господи, буду искать Тебя. What this verse is teaching us is that not only myself, но целое поколение людей должно начать искать Бога. But a full generation has to start seeking God. Знаете, как наша церковь называется? You know what's the name of our church? Избранное поколение. The chosen generation. По-русски в синодальном переводе род избранный. And the chosen generation. You just phrased that differently. Смотрите, что Бог теперь открывает. То поколение, которое Бог избрал. The generation that God has chosen. Бог желает, чтобы это поколение начало искать Бога. God desires that that generation start seeking God. Последнее время у меня очень большой духовный прорыв, лично. This last times I'm having a great revival, spiritual revival. Последних несколько месяцев у меня прекрасные отношения с Богом. For the past few months I'm having a great relationship with God. Я молюсь и общаюсь с Богом больше, чем когда-либо до этого времени. I fellowship with God more than I have done in ever in my life. И мне очень приятно это. And for me it is very pleasing. Но сейчас я понимаю, что нужно сделать немножко больше. But now I understand that I have to do a little bit more. Бог поставил меня в такое положение, что я могу влиять на чью-то жизнь. God has put me in a position where I can influence somebody else's life. Смотрите, я сегодня проповедую, и я как бы влияю на ваше понятие о Боге. By me preaching today, I am influencing your understanding of God. Я стараюсь, чтобы вы поняли, чтобы ваши понятия поменялись, и потом поменяются ваши действия. I want your thought process to change, and then your actions will change. Понимаете, Бог не только одного человека избрал для того, чтобы общаться с Ним. God didn't only choose one person to fellowship with him. Бог избрал целое поколение людей для God этого. God has chosen a full generation for that. Давайте я скажу более прямо. Let me say it more straightforward. Бог избрал каждого из вас для того, чтобы вы начали общаться с Богом. God has chosen each and every one of you to start seeking God. Ты говоришь: Боже, я же недостоин. And you might say, God, I am not worthy. Боже, я не знаю, как это делать. God, I don't know how to do that. Но сегодня вечером происходит что-то необычайное. But tonight there's something very unusual. Потому что Бог говорит к нашему сердцу, и от того, что мы скажем, как прореагируем, будут дальше развиваться наши отношения с Богом. Because God is speaking to our hearts today, and depending on what how we react to what we hear. Can you repeat that again? Будет зависеть дальше, как будут развиваться наши отношения с Богом. How we react to this will determine how our relationship with will progress with God. Мы иногда ждем, что должна сверкнуть молния, прогреметь гром, и что-то сверхъестественное должно произойти. Sometimes we wait for a lightning or a thunder to come and something very unexpected to happen in our life. Но сегодня я чувствую, как работает Дух Святой глубоко-глубоко в нашем сердце. But today I feel how the Holy Spirit is deeply working in our hearts. И вы знаете, что Он говорит? Он говорит: прими решение сегодня. And you know what He's saying is He's saying, make a decision today. Что ты будешь искать Бога каждый день. That you will seek God every day. Послушайте голос Духа Святого. Listen to the voice of the Holy Spirit. Я буду продолжать проповедовать не так долго, но еще несколько минут. I will continue my sermon, and it's not going to be much longer, but a few more minutes. И я хочу, чтобы этот вопрос постоянно звучал в нашем разуме. I want that question to constantly go over and over in our head. Поймите, что я сделал свое дело. То, что Господь открыл мне, я вам передал. I want you to understand that I have done what I was sent here to do. What God has opened to me, I have given to you. Если вы попросите помочь вам, я буду вам помогать настолько, насколько у меня будет силы. And if you ask for help from me, I will help you as much of strength that I have, as much of the strength that I have, I will help. Но решение зависит от вас. But the decision lays with you. Я хочу, чтобы мы понимали, когда мы просим благословения, I want you to understand when we are asking for blessing. Мы выходим с нашими стаканами. We come out with our little vessels. Кто-то вышел glasses. С чайной ложечкой. And some of us come out with a teaspoon. Кто-то вышел с стаканом. And somebody comes out with a glass. Кто-то вышел с ведром. Somebody is walking out with the bucket. А кто-то вышел с ванной. And somebody came with the bathtub. И размер определяется тем, насколько я ищу Бога. And the size of our vessel is decided on how much I seek God. Это настолько просто, настолько элементарно. Но если мы не начнем делать простые вещи в нашей жизни, ничего вообще не поменяется у нас. It is so simple, but if we don't start making decisions, nothing is going to change. Смотрите, о чем я хочу сказать. Это будет нелегко. And what I'm trying to say is that it's not going to be easy. Третий стих говорит. Verse 3 says. Кто зайдет на гору Господню? Psalm 24, verse 3 says, Who shall ascend unto the hill of the Lord? Вы знаете, что гора является символом. And you know that a hill is a symbol. Обычно гора обозначает Божье присутствие, Божье благословение. And usually a hill represents God's presence or that God is there. Обычно жертвенники строили на вершине холма или горы. Usually they made the sacrifices either on жертвенники. Well, places where they made sacrifices either on the hill or on the mountain. Почему? Почему, помните, когда Авраам взял своего сына, взял дрова, взял огонь и шел для того, чтобы приносить жертву Господу? Помните эту историю? Do you remember that story where Abraham took fire and took his son and then took wood to walk up the mountain and bring a sacrifice? И они шли на гору. They walked up the mountain. И это был его единственный сын, сын обетования. And that was his one son, his promise. И сын спросил: «Отец, вот дрова, огонь, а где же агнец?» And his son asked, here we have wood, here we have fire, but where's our sheep or lamb? Они шли на гору для того, чтобы построить алтарь и принести там жертву для Бога. They were going up the mountain to make an altar and then bring a sacrifice to God. То есть место, где ты ищешь Бога, это образно как гора. And a place where you seek God is an example or sign or symbol of a mountain or a hill. Для того, чтобы получить 10 заповедей, Моисей зашел на гору. To receive the 10 commandments, Moses has walked up the mountain. Гора — это символ того места, где ты не только общаешься с Богом, но получаешь конкретные указания по отношению своей жизни и жизни других людей. A mountain is not only an example of or a symbol of us fellowshipping with God, but also receiving truths or revelations from God. Но кто из нас знает, чтобы зайти на эту гору, нужно потратить очень-очень много усилий. But to walk up that mountain, we have to give a lot of strength and energy. После 10 класса в high school мы пошли походом, чтобы с рюкзаками ползти на горы. After my 10th year of high school, we decided to go hiking. И у нас рюкзаки были очень тяжелые. And our book bags were very heavy. И нам сказали: вот сегодня вы пройдете где-то 3-4 майлы. And they told us today you will walk around 3 or 4 miles. Вечером мы обнаружили, что мы прошли где-то 10 или 15. That night we realized that we walked 10 or 15. Нас обманули. They lied to us. Я помню, как нам было тяжело. I remember how hard it was. Потому что нам нужно было постоянно идти в гору. Because we were constantly walking up the hill. А некоторые начали не выдерживать уже. Some people couldn't make it. Они начали смеяться, падать. They started to laugh and fall. То есть было очень тяжело. It was hard. Чтобы взойти на то место, где Господь хочет тебя благословить, нужны усилия. You need to put in some strength. Ничего не происходит само по себе. Nothing happens just because it happens. Я был маленьким ребенком духовно. Бог давал все мне. When I was a little boy spiritually, God was given everything to me. Но я подрос, и Господь ожидает, что я начну употреблять усилия теперь. But I grew up, and God is waiting for me to make an effort, put in an effort. То есть я должен начать карабкаться на эту гору. I have to start climbing up a mountain. После того, как я уверовал, одна сестра, она сказала мне вещь, которую я до сих пор помню. When I became a believer, one of the ladies told me something that I still remember. Она сказала: две самые тяжелые работы, которые может делать христианин. She said two of some of the hardest things a Christian can do. Я спросил: что же это такое? And I said, asked, what is that? Она сказала: молиться и читать Библию. She said, pray and read the Bible. А я сильно удивился. Я сказал: как это так? Это ж так легко. And I was very surprised. I said, how is that? That is so easy. Она сказала: если бы это было так легко, то все бы это делали. She said, if it was so easy, everybody would be doing it. Кто здесь не знает, что надо читать Библию? Who here does not know that we need to read the Bible? Все знают. Аминь. Everybody knows. Amen. Кто знает, что нужно молиться? Who knows that we need to pray? Все знают. Аминь. Amen. Everybody knows. Окей. Теперь скажите, кто читает Библию каждый день? And now let's say, who reads the Bible every day? Слава Богу за одну руку. Praise God for one hand. Кто молится, проводит общение с Богом в молитве, ну, не в машине, где-то там на работе или еще где-то, ну, в тихом, спокойном месте, в потаенном месте каждый день? How many people spend time with God? Hallelujah. Not in the car or on the way to work or at work, but in the place where it's only you and God. Аллилуйя. Я рад. Мы молимся больше. Но понимаете, к чему я веду? Если мы ищем Бога, это требует затрат нашего времени. Это требует какой-то жертвы с нашей стороны. But what am I coming to is that it requires some kind of sacrifice from our part. Мы начинаем идти на горы. We are hiking up a mountain. Я хочу, чтобы у нас не сложилось впечатление, как у меня когда-то было. Первый день я получил очень большое благословение, когда я решился искать Бога. I don't want us to have this kind of impression. Like the first day when I became a Christian, I received a lot of blessing. Но потом становилось все тяжелее и тяжелее. And then it started to get harder and harder. Пока у меня не произошел прорыв. Until I had breakthrough. A breakthrough. Thank you. Я хочу искать Бога. I want to seek God. И мы должны ожидать трудностей. Это нормально. And we need to wait for the hardships. It's normal. Один человек, он начал искать Бога. Я специально не говорю его имя, но вы знаете, кто это такой. One man started to seek God. I'm not going to say his name, but I think you know who it is. Он позже стал большим проповедником и очень известным по всему миру. He later became a very known preacher. Но вначале он как искал Бога? Он снимал квартиру, и в это время он читал и молился. He was renting an apartment, and at that time he would pray and read the Bible. И человек, который сдавал ему эту квартиру, знал, что он делает, и сказал: ты какой-то, ну, не такой, ненормальный. And the person that was renting him that apartment, he would say, he knew what he was doing, and he said, you're not normal. Ну, как нормальные люди снимают квартиру, чтобы там жить. Normal people rent an apartment to live there. Или делать что-то еще. Or maybe do something else. А ты снимаешь квартиру для того, чтобы молиться и читать Библию. Что-то с тобой не то. But you are renting that room so you could pray and read the Bible. Но вы знаете, something's что right. Это время послужило большим толчком к его служению. But that time was a great push to his ministry. И позже Бог начал поднимать его. And later God started to raise him. И позже он стал знаменитым. And then later he was very known. Но было начало там, в той квартире, которую он снимал. But there was a start in the apartment that he rented. Никто не видел. Nobody saw. И никто не знал. And nobody knew. Только он и Бог. It was only him and God. Вы знаете, что самые прекрасные, великие вещи в нашей жизни? And the greatest things, the biggest things in our life. Они начинаются там, где никто не видит. И никто не слышит. They start where nobody sees and nobody hears. Они начинаются во время общения и нашего искания Бога. They start in our fellowship and our seeking of God. Окей, ты говоришь, вот я хочу уже служить Богу, и я понимаю, что будет трудно. С чего мне начинать? Okay, you might say, yes, I want to serve God, and what should I start with? Четвертый стих дает ответ. And verse 4 gives us an answer. По крайней мере, ты должен сделать две вещи. First of all, you need to do two things. Первое. Ты должен обратить внимание на свои руки. First, you need to pay attention to your hands. И второе, ты должен обратить внимание на свое сердце. And then you need to pay attention to your heart. Писание говорит так: тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клянется душой своей напрасно и не божится ложно. He that has clean hands and pure heart, who has not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Я должен прежде всего, как говорит Писание, обратить внимание на свои руки. First of all, I need to pay attention to my hands. Перед тем, как я начну взбираться на горы, before I start walking up that mountain, перед тем, как я начну общаться с Богом, Писание очень четко говорит, что мне нужно сделать. Before I make it up that mountain, the Word of God tells me exactly what I need to do. Мне надо проверить мои руки. We need to check my hands. I need to check my hands. Руки в нашей жизни занимают, ну, самое основное положение. Hands have a basically the main It's a symbol of the main thing in our life. Если бы у нас не было рук, представьте, как бы мы могли пить воду. If we didn't have hands, can you imagine drinking water? Или взять стакан, как я сейчас беру. Or take the glass like I take. Или даже пообедать, ну, or eat. Покушать. Или пойти на работу и работать. Or go to work and work. То есть руки представляют внешнее то, что мы делаем, наши дела в нашей жизни повседневной. So basically, hands represent our daily things that we do, routines. Писание говорит, что если ты захочешь показать на горе Господне и иметь общение с Богом, if you want to end up on that mountain in the presence of God, тебе нужно прежде всего проверить свои руки, или другими словами, проверь свои дела. First of all, you need to check your hands, and in other words, check the things you're doing, your deeds. Проверь, что ты делаешь в своей жизни. Check what you're doing in your life. Проверь, что ты, как ты поступаешь со своим другом. Check how you treat others, your friends. Какие слова ты говоришь? What words you are saying? Как ты отзываешься о других людях? How you talk of other people? То есть с этих элементарных вещей, которые мы тоже знаем, out of those simple things, the things that we know, начинается наше искание Бога. That's where our seeking of God starts. Искание Бога не начинается там в комнате, когда мы закрылись и мы какое-то духовное такое возбуждение переживаем. Seeking God is not closing the first steps of seeking God is not closing the door in your room and having some kind of experience with God. Оно начинается с очень элементарных вещей. It starts from very simple things, truth. Я должен проверить, какие мои дела в моей жизни. I need to check what kind of things are in my life. Поверьте мне. Believe me. Я говорю сейчас с моего собственного опыта. I am speaking of experience. Если ты преклонишься перед Богом и спросишь: Боже, что я делаю не так? If you bow before God and say, God, what am I doing that's not right? Он обязательно тебе скажет. He will show you, definitely. Вчера я попробовал снова. Yesterday I tried again. Я думал, что я такой святой же. I thought I was so holy. Я склонился и сказал: Боже, покажи, что у меня не так. Я думал, что он ничего не скажет. I said, I bowed my knees and I said, God, show me what is not right in my life. Но and Бог I thought показал he wasn't going to say anything. Но Бог показал мне две вещи, которые мне еще нужно было справить. And God showed me two things that I still needed to fix. Понимаете, с этого начинается искание Бога. From that is the beginning of us. Когда я God. Начинаю меняться внешне. When I start changing in the exterior. Меняются мои привычки. My habits change. Меняется мой язык, то есть то, что я говорю. My tongue changes, everything that I say. Меняется моя реакция на то, что происходит вокруг меня. My reaction changes to the surroundings. Меняется мое отношение к другим людям. My relationship with others changes. Я перестаю грешить. I stop sinning. Я перестаю делать тот или другой грех. I stop doing this or another sin. И вы знаете, Писание так интересно, оно не останавливается на этом. But the word of God does not stop. Вот было бы интересно, если бы все, что Бог от тебя требовал, ну, перед тем, как ты будешь искать Бога, только измениться внешне. It would be interesting if all we needed to do to start seeking God, the beginning of us seeking God, is to just change the exterior. И вы знаете, я встречаю очень много христиан, которые только эту истину поняли. And I meet a lot of Christians that only understand that truth. Они меняются внешне. They change in the exterior. Они знают, как одеться. They know how to dress. Они знают, как говорить правильно. They know how to speak. Они знают, как себя вести. They know how to act. Как приходить в церковь, как садиться. How to come to church and how to sit. Но Писание говорит, что ты должен проверить свое сердце. But the word of God says we need to check our heart. Я проверяю свои действия снаружи. I check my deeds or my actions from the outside. Но также, как мое внешнее поведение важно перед Богом. But as important as my exterior before God. Также важна моя внутренность перед Богом. My inside is just as important. Помните, что Бог сказал о Самуиле? Do you remember what God said of Samuel? Он сказал: Бог смотрит на сердце. He said, God looks at heart. И это правда сегодня. And that is the truth. После того, как меняются внешние вещи, из моего личного опыта я могу вам сказать, что тяжелее поменять то, что никто не видит. After you've changed the exterior, it is, I am telling you from example, it is a lot harder to change the interior. Когда я пришел к Богу, моя речь поменялась. When I came to Christ, my speech changed. Поменялось мое поведение. My actions changed. Мне было легко сравнительно с этим справиться. It was very easy for me to change in those things. Но потом я начал за собой замечать вещи, которые были глубоко в моем сердце, и никто их не знал. But then I started to see things that were deep in my heart and nobody knew. И внешние вещи заняли мне месяцы, чтобы с ними разделаться. And basically the exterior part of my life, it took me about just a few months to deal with. Но чтобы справиться с моим сердцем, but to deal with my heart, это заняло мне годы. It took me years. Скажем, если человек гневается, for example, when the person gets angry, если он исправился и снаружи он перестал кричать, and if he changed from the exterior, basically he just stopped screaming. То есть он постоянно себе рот закрывает, можно сказать. Basically he just shuts his mouth. Он научился уже сдерживаться снаружи. He knew how to handle himself from the outside. Он решил проблему, но наполовину. He solved the problem, but just halfway. Потому что в середине остался гнев. Because inside he still has that rage. А Писание говорит: оставьте остаток злобы. The Bible says, leave the last of that anger and madness. Понимаете, с тем, что в середине никто не видит. Я, возможно, сдержался, но в середине у меня произошел взрыв. What's inside is not seen. Maybe I could control myself, my exterior actions, but inside there was a bomb. И вот Господь говорит, что так же, как ты исправил наружное, теперь исправь то, что в середине. And the word of God says how you were able to change your exterior, now you need to do the same thing on the inside. Многие люди думают, что если они, не идут и не имеют отношений с женщиной, то у них все нормально в жизни. Some people think that if they don't go and have a relationship or a relation with a woman, then everything is okay. Смотрите, когда пришел Христос, он сказал, что если ты посмотрел на женщину и начал об этом думать, look, when Jesus Christ came, he said, when you look at a woman and you start thinking about it, это то же самое, что если бы ты пошел и начал с ней это делать. It is the same thing as if you have went and started doing that. Понимаете, насколько важно внешнее и внутреннее, которое работает вместе. Do you understand that how important the exterior and the interior they work together? Одно без другого работать не может. One without another doesn't work. Приходит сын к маме и говорит: «Мама, я тебя люблю». A son comes to his mom and says, "Mom, I love you." А мама говорит: «А я тебе не верю». And his mom says, "But I don't believe you." То есть в середине он чувствует, все у него с сердцем нормально, он любит свою мать. Inside he feels that everything's fine with him, and но дело he в том, knows что that вчера he loves он пришел три часа утра. But the thing is that yesterday he came at 3 o'clock in the morning. И постоянно пропадает. And he's constantly gone. Понимаете, в середине у него может быть нормально, он любит свою мать. Basically, I hope you understand that inside he's normal, he's fine, he loves his mom. Но снаружи его действия не поменялись. But his exterior doesn't show that. А еще хуже, когда снаружи поменялось, а в середине вообще никакой перемены не произошло. But what's worse is that if the exterior has changed, but there's no change in the inside. Христос пришел к своим, говорит Писание. And the word of God says that Christ has come to his people. И они не приняли его. But they didn't accept him. Его не приняли люди, которые были самые религиозные. The people that did not accept him were the people that were the most religious. Они носили специальные одежды. They had special clothing. Они останавливались на улице и молились. They stopped on the corners and prayed. И эти люди распяли Христа. And those were the people that crucified Christ. Потому что у них не было перемены их сердца. Because they did not have a change in their heart. Если я хочу проверить мое сердце, что мне нужно проверять, на что обращать внимание? If I need to change my heart, what do I need to pay attention to? Во-первых, как мы уже говорили не один раз, мне надо проверить, кто царствует в моем сердце, или это мое я, или там действительно находится Христос. We need to check who is the king of my heart. Is it myself or is it Christ? И или я вращаюсь вокруг людей и служу им, или весь мир, вся вселенная вращается вокруг меня. Or is it me that live and try to serve others, or is it the whole world lives and tries to serve me? Это очень важно, что в середине меня, или мое я, мое понятие, мои представления, или там действительно живет Христос. It's very important who lives inside of me. Is it myself or is it Christ? И следующее — совесть. And another thing is our conscience. Я не могу вам передать, настолько важно для меня была моя совесть, когда я начинал приближаться к Богу. I can't explain to you how important my conscience was to me when I was getting close to God. Почему? Потому что моя совесть, она, на нее влияет Бог, и она мне говорит, что правильно, что неправильно. Why? It's because my conscience, God speaks to my conscience, and it tells me what is right and what's wrong. Я думаю, что я буду уже заканчивать эту проповедь, чтобы она сильно не затянулась. I think I'm gonna finish this sermon so it wouldn't go over too much. Что нужно сделать? Нужно честно посмотреть на себя. So what you need to do is honestly look at yourself. Бог знает твое состояние по-любому. God knows your situation either way. И Бог знает, что у тебя находится в середине и какие твои действия. God knows what's inside your heart and your actions. Боже, я хочу приближаться к тебе. God, I want to be close to you. Бог говорит, хорошо, но ты реально посмотри, где ты сейчас находишься. God says, okay, but be realistic and see where you are today. То есть сейчас, когда мы будем молиться, мы будем на себя смотреть. И поэтому я не прошу, чтобы вы молились громко, но поймите, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Right now we're going to pray, and you don't have to start praying loud, but understand where you are today. Следующее, если я понял, где я нахожусь, как мы разбирали на домашней церкви, мне нужно научиться каяться. The second thing is, once I realize where I am today, like we have talked in our Friday night's Bible study, we need to learn how to repent. Итак, две вещи: где я нахожусь, и нужно покаяться в этом. And so two things: where am I at, and we need to repent.